Интерпретация 31 главы. Определимся первоначально со словом «знание». Конечно, это общее понятие, подразумевающее то, что мы приобрели в процессе изучения или практического опыта. Знания бывают самого разного рода, и все они группируются, классифицируются по темам, так что всегда являют собой однородную или разнородную информацию. Но мы знаем, что информация – это энергия. И таким образом, знания представляют собой тоже энергию различного качества, диапазона, мощи. Поэтому накопление информационного багажа индивидом сводится к накоплению энергии, а следовательно – увеличению собственного энергопотенциала и мощи. Предыдущие 2000 лет не ставился вопрос о накоплении человеком как можно большего объема знаний, так как прошлая стадия совершенствования требовала решения других задач. В основном это были задачи морально-нравственного плана, которые поставил Христос, дав 10 заповедей и Евангелие. Как 7-летнему ребенку невозможно вступить сразу во взрослую жизнь без предварительной подготовки, так и человеку невозможно перескочить через стадии развития. Но стадии можно проходить ускоренно или замедленно, и это уже зависит от самого индивида. Ребенок должен накопить определенный запас знаний и в школе, и во взаимоотношениях с окружением, чтобы стать полноправным членом общества, а не являть собой Маугли, у которого как раз отсутствует накопительная база информации, готовящая его для нормальных контактов с обществом. Человечество, а точнее души, проходят конкретные периоды развития, и в каждом периоде ставятся свои задачи. В данный момент, начиная с 2000 года, человечество вступило на новый этап совершенствования, и перед ним ставятся новые задачи. И не стоит быть догматом или ярым фанатиком, чтобы держаться за старое, ибо без нового нет совершенствования и продвижение вперед. Догматов и фанатиков можно сравнить с тем учеником, который все 10 лет просидел в первом классе, считая, что только эти знания истинны, а все последующие, как новые учения, несут ересь. Конечно, и в новых учениях могут быть ошибочные знания, но они даются для того, чтобы человек умел сравнивать, сопоставлять, чтобы научился думать и видеть, какие знания ведут в будущее, а какие являются тупиковой ветвью развития. В настоящую эпоху человечеству предстоит освоить новые знания. Высшие учителя спускают их на землю через контактеров. Процесс состоит в том, что спускается мощная энергия, а ее способны воспринять только мощные потенциалы душ, имеющие специальное тонкое строение, точно рассчитанное на определенную энергетическую мощь информации. Всем хорошо известно, что любая конструкция предварительно рассчитывается, определяются все ее силовые показатели, а потом по ним она строится. Поэтому любая земная конструкция, например, балка, здание, грузовик, электролампа, мотор и так далее, рассчитаны на определенную нагрузку, отклонение от которой приводит их к разрушению. Аналогично физическое и тонкое строение человека рассчитано по множеству параметров. И люди разного уровня развития содержат в себе конструкции способные выдерживать различную энергомощь. Поэтому все контактеры имеют особое построение, рассчитанное на прием энергии определенной мощности. Чем развитее контактер и выше по уровню, то есть он имеет высокопотенциальную душу, тем больший поток он может на себя принять, работая как понижающий трансформатор. То есть он понижает потенциал передаваемой на людей энергии, пропуская ее через себя. Если бы энергия такой мощи попадала бы на обычных людей сразу, то они просто бы перегорали или сходили с ума. Кстати, случается, что некоторые молодые люди, поступая в институт, вдруг сходят с ума от умственных перегрузок. И причина здесь кроется в том, что их души имеют еще слабый энергопотенциал. И когда они пытаются воспринять энергопотенциал более мощных знаний, то естественно, что какие-то тонкие конструкции в них перегорают, нарушая течение нормальных реакций. А у человека это проявляется в форме сумасшествия. Но это, конечно, только одна из причин подобного факта, а их может быть множество. Поэтому каждый контактер, как конструкция, рассчитан на принятие энергии заданной мощи. И обычно его небесный учитель следит, чтобы выдерживалось соответствие между потенциалом человека и потенциалом спускаемой на него энергии. Но так как энергия – это информация, то контактер – это не только трансформатор, но еще и переводчик. С языка энергий через шифрацию он переводит информацию на человеческий язык, делая ее доступной для широких масс. Таким образом, новая информация спускается на Землю учителями человечества, ориентируя его на постижение новых знаний. Новые энергии несут новые знания, и постигая их, человек насыщает свои конструкции энергией улучшенного качества, в чем и состоит совершенствование личности. Работа со старыми знаниями, устаревшими понятиями, это в лучшем случае топтание на месте, в худшем – деградация. То есть, когда индивид зациклился на старых, отживших знаниях, он закрыл себя для восприятия нового. Старые знания несут определенный потенциал, который остается на постоянном уровне. А все новые знания имеют более высокий энергопотенциал, потому что содержат в себе более высокие энергии. Естественно, что более мощный потенциал новых энергий начинает разрушать слабые потенциалы старых знаний. В тонких конструкциях человека, незаметно для него самого, начинают происходить разрушения. Но это касается только закоренелых догматов или фанатиков. Человек, который стремится познать что-то новое, так или иначе движется вперед, усваивая новые энергии. Говоря об информации определенного ряда, то есть определенной тематики, надо остановиться на ее качественной основе. Энергия, отражающая какую-либо область знаний, обладает своим композитом, своим качественным построением. Например, взять такие области знаний, как математика, биология, психология. Каждая из них состоит из множества составляющих. Математика включает в себя такие разделы, как арифметика, алгебра, дифференциальное и интегральное исчисление и так далее. Каждая тема, подраздел это энергии определенного качества. И чем больше составляющих входит в общее понятие, например, математика, тем богаче ее композит. Аналогично и для других областей познания. Обычно, чем старее наука, тем богаче она по композиту, ибо изучение ее людьми на протяжении многих веков способствовало постоянному добавлению в ней новых областей познания, что на тонком плане проявлялось как добавление какого-то нового качества, наращивание ее энергетической мощи. Таким образом, любое знание, начинаясь с примитивных основ, разрастается до огромных конструктивных форм. Та же математика в древности начиналась с простых единичных сложений. Но из них строились ее начальные объемы числового познания мира. Затем люди познавали все больше, и математика постепенно обрастала нововведениями, пополнялась какими-то открытиями. Таким способом строилась эта область знаний. Структура знаний формируется из отдельных элементов, которые создаются различными идейными направлениями. Идеи по определенной тематике помогают данной структуре развивать свою основу в разных направлениях и тем самым набирать новые качества. И так постепенно первоначальная мини-идея начинает разрастаться, как снежный ком. То есть информация определенного идейного содержания составляется из мини-объемов частного порядка, каждый из которых имеет собственную структуру построения и устоявшиеся принципы развития. Поэтому и общий объем такой информации базируется на устоявшихся и общепризнанных принципах. Зададимся теперь вопросом, что знает каждый индивид, в чем заключается его познавательная деятельность. Познания человека касаются трех состояний информации. Первое. Постоянная информация. Каждый индивид содержит в своем подсознании информацию, накопленную в результате прошлого опыта. Это его постоянный запас устойчивых знаний. Эти знания он постиг не только как интересующую его информацию, но и освоил ее на практике. Ибо в подсознание попадают только знания, подтвержденные жизненным опытом, проверенные самим индивидом на практике. Практика помогает понять нюансы знаний, прочувствовать, осмыслить и проверить их на себе и приобрести таким образом собственный жизненный опыт. Практика позволяет открыть для себя качественную сторону знаний. Например, знание о ядерной энергии как теория – это одно, а вовлечение этих знаний в жизнь, в практику, открывает две противоположные стороны ядерной энергии. Позволяет прочувствовать ее положительное значение при использовании на атомных станциях и отрицательное в ядерном оружии. И оба этих практических направления открывают множество тонкостей в характере ее действия, в ее возможностях. И, конечно, осмысление этих практических сторон данного знания дает индивиду больше, чем только теоретическое ее изучение. Второе. Непостоянная информация. Она попадает в сознание индивида, и он проводит с ней определенную работу. Временной она считается по той причине, что индивид познал ее сравнительно недавно, и она не успела приобрести формы устойчивых знаний. потребуется еще очень много поработать с подобной информацией, прежде чем она получит должное осмысление в наиболее полном объеме. Чтобы информация перешла в подсознание, индивиду потребуется очень много познать и прочувствовать в этом же направлении. Третье. Существует еще непознанная информация, которую индивид может постигнуть по мере своего совершенствования. Кроме того, можно сказать, что интуитивно человек чувствует, сколько бы он ни познавал, всегда будет существовать информация, которая останется для него недосягаемой. Обычно, чем больше человек познает, тем лучше он понимает, что перед ним целая беспредельность непознанного. Существует такая зависимость. Чем больше знаешь, тем дальше видишь бесконечные границы неизвестного. На основе трех форм информации формируется мировоззрение индивида, и в соответствии с ним создается его определенное отношение к жизни. Зависят его позиции по многим вопросам, и сам он складывается как определенная личность. Обратимся теперь к вопросу, какая информация из трех указанных видов легче усваивается, проще осознается. Для примера остановим свое внимание на внешнем и внутреннем понимании идеи бесконечности. Какую бы сферу знаний мы ни взяли, сами знания в своем полном объеме, законы или формы индивидов, все имеет бесконечное развитие и внутрь, и вовне. Внешний объем состоит из составляющих его мини-объемов. Те состоят из еще более мелких составляющих, и эта последовательность уходит бесконечно внутрь. Более мелкие структуры строят более крупные, и данная тенденция наблюдается абсолютно во всем. Но если это касается информации, то ее общий объем на какую-то интересующую тему строится из мини-объемов только понятой и осознанной информации. Если индивид что-то не понял, то это будет отторгнуто общим объемом его личного знания на данную тематику. То есть в сознании индивида будет формироваться макси-объем сознаниями по астрологии только из тех частей, которые осмыслены. А знания по архитектуре будут формировать другой макси-объем. Здесь будет четкое уровневое разграничение, ибо каждые знания принадлежат к своему порядковому уровню. И поэтому в общем объеме на данную тематику они будут выстраиваться по иерархической зависимости. Таким образом, каждый объем знаний имеет собственную конструкцию и свою степень осознания. Говоря о степени осознания, мы имеем в виду, что, допустим, на осмысление детективной литературы и формирование соответствующего объема познания требуется низкая степень осознания, а на осмысление математики высшая степень. Сравнение берется только относительно самого человека. Внутренняя бесконечность строится на двух видах информации. Первое. На постоянной информации, принадлежащей подсознанию индивида и заключенной по тематике в обособленном объеме. Второе. На временной информации, относящейся к сознанию индивида. Временная информация может быть в общем объеме сознания в разных видах, но последние не смешиваются между собой, а каждый тоже составляет личный мини-объем, обособленный от других. Но если мы рассматриваем внутреннюю структуру временной информации сознания, то надо вспомнить, что мини-объемы формируют макси-объем и изменяют его изнутри. Эта закономерность поддерживается во всем и в любых состояниях и в сфере знаний. Мини-объемы обладают правом совершенствоваться самостоятельно. Поэтому и мини-основы временной информации продолжают изменяться в общем объеме сознания, совершенствуясь и преобразуясь в новые состояния до бесконечности. Живая одухотворенная структура испытывает постоянные изменения, которые и порождают внутренние мутации. Эти самосовершенствующиеся мини-состояния образуют внутреннюю фактуру макси-образования. Но ввиду того, что мини-состояния не могут оставаться без движения и в них постоянно идут внутренние преобразования, они и относятся к временной основе. Сознание находится в постоянной работе. Часть временных состояний разрушается и уходит, а часть, получая дальнейшее развитие, переходит в общий объем подсознания, то есть переход совершается во внутреннюю часть общего объема. Пополнение его устойчивыми знаниями благоприятствует расширению сознания в целом, а это способствует ускорению его дальнейшего прогресса и вовне. Естественно, что если индивид обладает большим запасом прочных, устойчивых знаний, то ему легче ориентироваться в окружающей жизни и видеть цели развития. Он лучше осознает и осмысливает окружающее пространство. Радиус познания вовне у него расширяется. Например, ребенок знает сначала только свой дом, потом двор, школу, город, страну, землю, солнечную систему. Так постепенно вовне уходит его познание по мере того, как в его подсознании, его внутренней основе, накапливается больше и больше устойчивых знаний. И это освоение внешнего пространства, его познание, продолжается бесконечно. Но в познании внешнего индивид исходит от знаний, которые находятся внутри него. Образуется такая зависимость. Сначала информационная база индивида зависит от внешних обстоятельств, от окружающей среды, а затем освоение внешнего мира зависит от внутреннего качественного состава информационных накоплений личности. Идет взаимопроникновение друг в друга информации мира, в котором пребывает индивид, и индивида в общий объем пространства, в котором он обитает. Информация внешнего осознания мира тоже не переходит в подсознание индивида, пока не приобретет практического подтверждения. Но по аксиоме «внутреннее равно внешнему» или «что внутри, то и снаружи» происходит распространение понятий внутреннего мира на окружающий. Из какого-то определенного момента развития индивид начинает черпать знания из своей внутренней основы и распространять их вовне. То есть индивид начинает отталкиваться в познании от самого себя. Не зря говорят, что человек – это маленькая вселенная. Возможно, и не маленькая, а целая вселенная, потому что знания открывают полную аналогию между многими вещами. Поэтому Познавая себя, человек в итоге переходит к познанию мирового объема. Эта взаимообразность создает двойную форму совершенствования личности и ускоряет ее прогрессирование. Скорость развития при данной форме познания возрастает у нее в 2 раза. Таким образом, мы приблизились к пониманию, что сознание человека обладает 2 формами сознания. Первая – форма внешнего осознания, идущая изнутри наружу, направленная на рост объема самого индивида. Второе – форма внутреннего осознания, направленная извне во внутреннюю структуру, способствующую росту подсознания. Важным является и открытие того, что внутреннее осознание ускоряет развитие внешнего познания мира и одновременно служит той основой, которая позволяет вдвое ускорять осмысление внешней действительности. Но возможно ли обратное, чтобы внешняя форма осознания благоприятствовала и ускоряла развитие внутреннего осознающего фактора? То есть, если говорить точнее, то могут ли мини-объемы пользоваться знаниями, принадлежащими общему объему подсознания? Но то, что принадлежит к общему объему, как высшая обобщающая форма, стоит на несколько порядков выше в развитии по иерархической лестнице. Объем, который содержит в себе другие частные формы и руководит ими, всегда будет по своему уровню выше составляющих его частных порядков. Все руководящее по своему уровню развития превосходит то, что ему подчиняется. Конечно, здесь может возникнуть вопрос, почему именно больший объем превосходит по развитию меньший? Но закономерность эволюционного развития направляет формы от меньших накоплений к большим. Сама эволюция объема требует постоянного наращивания его составляющих, его внутреннего содержания. А чтобы содержать в себе все большее и большее число составляющих компонентов, внешнему объему приходится постоянно расти соразмерно внутреннему содержанию. Поэтому больший объем, чтобы сделать больше накоплений, должен пройти более длительный путь совершенствования. По этой причине по уровню развития он всегда будет превосходить его частные составляющие, сделавшие меньшие накопления за меньший путь развития. Любой наружный объем является высшей формой развития по отношению к мини-объемам его составляющим. Так, например, объем Бога является высшей формой для сутей, входящих в него. А высшая форма требует для своего совершенствования и более высоких принципов и механизмов. Возвращаясь теперь к сознанию, можно заключить, что внешнее осмысление окружающего мира требует освоения индивидом высшей информации, которая формирует у него высшую точку зрения, прогрессивное мировоззрение. Понятно, например, что для того, чтобы понять устройство галактики, Вселенной и даже собственного земного мира, человеку требуются глобальные знания высшего порядка, особо сформированное мировоззрение, ибо не всякий способен правильно осознать то, что находится далеко вне него. И совсем другого уровня потребуется знание, чтобы познать и осмыслить свой внутренний мир. Конечно, знания, касающиеся внутреннего состояния человека будут на несколько порядков ниже, чем знания, позволяющие познать просторы Вселенной. Естественно, что человек, занимающийся изучением только своего внутреннего мира, будет ограниченным во взглядах на окружающую действительность по сравнению с другим человеком, сознание которого охватывает всю Вселенную. Их мировоззрение будет разным, примитивное у первого и расширенное у второго. Хотя мы и говорим, что внутренние процессы подсознания способствуют тоже познанию внешнего мира, но это познание ограничено опять же запасом прошлых знаний. И без большой работы самого индивида это познание будет предельно, и его нельзя по масштабам сравнивать с познанием человека, прилагающим для изучения значительные усилия. То есть высшие точки зрения у себя надо вырабатывать, над ними надо трудиться, кропотливо строить. Мы выяснили, что информация всякого рода по-разному влияет на осознание индивида, на его развитие, потому что она разноуровневая. И в сознании личности, как и в подсознании, она распределяется в соответствии со своей принадлежностью к тому или иному уровню. Высшая информация, касающаяся внешнего познания, будет располагаться на более высоком уровне, чем информация, касающаяся внутреннего устройства человека. Но и на каждом уровне может находиться информация разного типа, которая тоже не смешивается, а занимает и в сознании, и в подсознании свой объем. Таким образом, сознание с подсознанием имеют иерархическое построение содержащихся в них знаний. Наличие иерархичности в сфере информационных накоплений говорит и о другом, в частности о том, что на освоение и понимание процессов высокого порядка необходимо привлечь и, соответственно, высокий потенциал собственных знаний. Если же таковые в накоплениях индивида отсутствуют, то он не сможет понять высшее, и ему надо будет долго, упорным трудом нарабатывать необходимый информационный потенциал. Это является главной причиной того, что низший индивид не способен использовать высшие знания. Мы установили, что личность обладает внешней формой осознания и внутренней, и выявили некоторые зависимости между ними. Внутренняя форма частично влияет на развитие внешнего сознания, но и последняя тоже способна частично влиять на внутреннее осознание, если встать на позиции соотношений, существующих между внешним и внутренним объемами. Внешний объем является всегда управляющим по отношению к внутреннему, и как руководящая структура он может положительно влиять на развитие внутреннего сознания и способствовать наращиванию его энергопотенциала. Внешний объем сознания будет направлять развитие во внутреннем объеме к единым целям, но развитие меньшей единицы, больший объем, будет подчинять личным интересам, а следовательно, станет устремлять все низшее в осознающей основе к высшему, соответствующему уровню внешнего осознания. Но так как любая низшая форма обладает правом индивидуального развития, то внутреннее осознание будет эти высшие цели подстраивать под свои, внося в них личные изменения. Все высшее она будет подстраивать под низшее. Частично это вызвано и невозможностью точно выполнить высокую задачу меньшим потенциалом. И чтобы задачу реализовать, приходится ее подстраивать под свои возможности. Если же теперь обратиться к совершенствованию общего подсознания, то как и сознание, оно обладает иерархическим распределением. Высшее подсознание обладает правом пользоваться информацией низших уровней для своих целей. Но самое главное в их взаимоотношениях заключается в том, что низшие знания являются как бы фундаментом, на котором строится каркас высших знаний. И совершенствование высшей основы подсознания происходит относительно уже накопленных низших знаний. От последних зависит тематика информации, продолжение ее изучения. Естественно, что чем больше индивид накопил в прошлом, например, знаний по медицине, тем легче он станет воспринимать современные ее основы, тем выше у него будет квалификация. Если он накопил немного знаний в подсознании, то в настоящей жизни круг его интересов может быть очень ограниченным. И наоборот, чем больше заложено знаний в подсознании, тем больше возможностей открывается для него в настоящем. Прошлые знания расширяют границы возможностей человека. Но когда внешний объем подсознания управляет внутренним объемом, то он тоже, как и осознание, впадает в зависимость от него, потому что внешний объем создает программы для внутреннего развития форм, ставит цели развития и определяет законы, которые должны контролировать развитие внутреннего объема. Из всего сказанного можно, наконец, сформировать ответ на наш первичный вопрос о том, что индивид может знать и чего знать не может. Остановившись в качестве примера на понимании идеи бесконечности, мы разделили ее состояние на внутреннее и внешнее начало, которые устремлены противоположно друг другу при познании от определенной точки отсчета. При этом данные направления относятся к одному объему. Внутреннее осознание идеи бесконечности будет правильней, потому что внутренние знания для индивида лучше познаваемы, чем внешние. Внешние имеют больший энергопотенциал, и индивид сможет познать их по частям по мере своего совершенствования и нарастания личного потенциала. Внешние знания относятся к высшей форме и поэтому никогда не познаваемы частной формой в полном объеме. Внешнее познается только то, что по своему уровню приближено к уровню развития самого индивида. Так что можно заключить, что фактически внешняя информация как высшая форма остается для него недосягаемой, а внутренняя ему более понятна. Ее потенциал остается ниже его настоящего уровня. Но самая основная причина возможности познания внутренней информации состоит в том, что внутренняя фактура знания строится на качествах, приобретенных индивидом в ходе упорного труда, в ходе осмысления прошлых знаний. Именно прошлый опыт познания помогает лучше познать внутренние состояния, чем внешние. Внешние же знания еще не входят в информационную основу индивида. У него отсутствует опыт их познания. Конечно, он может познать через сравнение, сопоставление, идя от известного. Но на этом далеко не уедешь, потому что чем дальше вовне, тем больше идет отличие от того, что внутри. Поэтому лучше познавать бесконечность, как и прочие процессы, отталкиваясь от тех накоплений, которые уже сделаны индивидом и находятся внутри него.